Глава 54. Дженнифер сначала прилетела в Лондон, а потом в Сингапур с посадкой в Бахрейне. В новом аэропорту было полно народу, люди спали на скамейках и на полу. При входе в магазин, торгующий спиртным, висело объявление, что тот, кто будет распивать спиртные напитки в общественном месте, будет арестован. Атмосфера была враждебная, и Дженнифер с облегчением вздохнула, когда объявили посадку. Боинг 747 приземлился в сингапурском аэропорту Чанджи в 16:40. Это был новый аэропорт, построенный в 14 милях от города вместо старого международного аэропорта. Кое-где еще велись отделочные работы. Таможня помещалась в огромном светлом зале, где для удобства пассажиров стояли тележки для багажа. Таможенники были вежливыми и работали быстро. Через 15 минут Дженнифер уже направлялась к стоянке такси. Около выхода к ней подошел полный китаец средних лет. «Мисс Дженнифер Паркер?» «Да». «Меня зовут Чоу Линг». Именно это имя назвал ей Майкл. «Лимузин ждет». Чоу Линг лично наблюдал, как багаж Дженнифер положили в багажник. Через несколько минут они уже направлялись в сторону города. «Полет был приятным?» — спросил Чоу Линг. «Да, спасибо». Но ее сейчас больше волновал Стефан Бьорк. Как бы читая ее мысли, Чоу Линг кивнул в сторону огромного здания, стоявшего вдали от дороги. Оно было огорожено высоким забором с проволокой под напряжением. «Это тюрьма Чанджи, где находится Бьорк». По углам стояли вышки с вооруженными часовыми. Перед входом был заслон из колючей проволоки. Там тоже стояли охранники. «Во время войны, — сообщил Чоу Линг, — сюда поместили всех англичан, находившихся на острове». «Когда я смогу увидеться с Бьорком?» «Это очень щекотливая ситуация», — уклончиво ответил Чоу Линг. «Правительство решительно борется с наркотиками. Даже если человек попадается в первый раз, к нему нет снисхождения. Ну, а те, кто торгует наркотиками...» Чоу Линг выразительно пожал плечами. «Сингапур контролируется несколькими могущественными семьями — Шоу Танг, Тан Чин Туан и Ли Куан Кью. Эти семьи контролируют финансы и торговлю Сингапура. Им не нужны здесь наркотики». «У вас тут должны быть влиятельные друзья». «Ну, полицейский инспектор Дэвид Тоу — весьма рассудительный человек». Дженнифер было интересно, сколько стоит эта рассудительность, но она решила не спрашивать. Они уже въехали в Сингапур, и казалось, что деревья и цветы растут повсюду. По обе стороны Макперсон-роуд современные постройки чередовались со старинными пагодами. Некоторые прохожие были одеты в туники и тюрбаны, другие щеголяли по последней западной моде. Город казался современной столицей со старинной культурой. Торговые центры сияли чистотой. Вокруг был безукоризненный порядок. Дженнифер отметила это. Чоу Линг улыбнулся. «Очень просто. Тех, кто мусорит, штрафуют на $500. Этот закон соблюдается четко». Лимузин повернул на Стивенс-роуд, и впереди на холме Дженнифер увидела красивое белое здание, утопающее в зелени. «Это Шангри-Ла, ваш отель». Вестибюль был огромный и безукоризненно чистый. Повсюду мрамор и стекло. Пока Дженнифер регистрировалась, Чоу Линг сказал: «Инспектор Тоу свяжется с вами». Он протянул Дженнифер визитную карточку. «Вы всегда можете застать меня по этому номеру». улыбающийся служащий, взял багаж Дженнифер и провел ее к лифтам. Здесь, рядом с искусственным водопадом, располагался сад и бассейн. Такого красивого отеля, как «Шангри-Ла», Дженнифер еще никогда не видела. Ее номер состоял из большой гостиной и спальни. Терраса выходила в сад, где было море цветов и кокосовых пальм. «Напоминает Гогена», — подумала Дженнифер. Дул ветерок. Именно такие дни нравились Дженнифер. «И Джошуа, мы будем ходить под парусом сегодня днем, а, мам?» «Перестань», — приказала себе Дженнифер. Она подошла к телефону. «Я бы хотела заказать междугородный разговор с Соединенными Штатами». «Нью-Йорк, мистер Майкл Моретти». Она продиктовала номер. «Извините», — ответила телефонистка, — «все линии заняты. Попробуйте позвонить чуть позже». «Спасибо». Внизу телефонистка посмотрела на человека, стоящего рядом с пультом. Тот одобрительно кивнул. «Хорошо», — сказал он, — «очень хорошо». Через час позвонил инспектор Тоу. «Мисс Дженнифер Паркер?» «Да». «Это инспектор Дэвид Тоу». У него был едва заметный акцент. «Да, инспектор. Я ждала вашего звонка. Мне хотелось бы встретиться с...» Инспектор перебил ее. «Вы не могли бы поужинать со мной вместе?» «Предупреждение. Очевидно, он полагает, что телефон прослушивается». «С удовольствием». Великий Шанхай был большим и шумным рестораном, где в основном сидели местные жители, громко разговаривая между собой. На эстраде играл оркестр, и привлекательная девушка пела популярные американские песни. К Дженнифер подошел метрдотель. «Столик для одного человека?» «Я должна встретиться с инспектором Тоу». Лицо метрдотеля расплылось в улыбке. «Инспектор ждет вас. Сюда, пожалуйста». Он провел Дженнифер к столику, стоящему у самой эстрады. Инспектору Тоу было около 40. Это был высокий, симпатичный мужчина со смуглой кожей, одетый в безукоризненный костюм. Он помог Дженнифер сесть. С эстрадой оглушительно гремел рок. Наклонившись к Дженнифер, он сказал: «Можно я закажу вам что-нибудь выпить?» «Да, спасибо». «Рекомендую Чендол». «Что?» «Напиток из кокосового молока, кокосового сахара и желе. Вам понравится». Инспектор поднял голову, и тут же появилась официантка. Инспектор заказал напитки и дим-сум — китайские закуски. «Вы не против, если я сам сделаю заказ?» «Буду только рада». «Как мне кажется, в вашей стране женщинам нравится командовать. Здесь этим пока занимаются мужчины». Дженнифер была не в настроении, чтобы спорить с ним. Этот человек ей был нужен. Из-за ужасного шума и музыки разговаривать было невозможно. Дженнифер огляделась. Она и раньше бывала в восточных странах, но люди в Сингапуре, и мужчины, и женщины, были необычайно красивыми. Официантка поставила перед Дженнифер бокал. Напиток был похож на газированный шоколад с плавающими в нем комками. Инспектор Тоу заметил выражение ее лица. «Надо размешать». «Не слышу». «Надо размешать», — прокричал он. Дженнифер послушно размешала напиток. Она попробовала его на вкус. Он был ужасно сладкий, но Дженнифер одобрительно кивнула. «Очень необычно». На столе появились тарелки со всевозможными закусками. Некоторые деликатесы Дженнифер никогда не видела, но она решила не спрашивать, что это такое. Закуска была превосходной. Инспектор Тоу пытался перекричать шум. «Этот ресторан известен кухней Нонья. Это китайские блюда с малайскими специями. Все рецепты передаются устно. Я хотела бы поговорить с вами о Стефани Бьорке. Не слышу. Музыка оглушала. Дженнифер наклонилась к инспектору. Я хочу знать, когда мне можно будет встретиться со Стефаном Бьорком. Жестами инспектор показал, что он не понимает ее. Дженнифер внезапно поняла, зачем он привел ее сюда. Чтобы поговорить с ней в безопасности или чтобы вообще не разговаривать. Блюда следовали одно за другим. Все они были необычайно вкусными. Единственное, что беспокоило Дженнифер, так это то, что она так и не смогла поговорить о Стефане Бьорке. Когда они поужинали и вышли на улицу, инспектор Тоу сказал: «У меня здесь машина». Он щелкнул пальцами, и тут же к ним подъехал Мерседес. Инспектор открыл дверцу перед Дженнифер. За рулем сидел полицейский в форме. Что-то здесь было не так. Если бы инспектор хотел поговорить конфиденциально, подумала Дженнифер, он сделал бы так, чтобы мы были одни. Она села сзади, и инспектор расположился рядом. «Вы впервые в Сингапуре?» «Да». «Вы многое здесь увидите». «Я сюда приехала не на экскурсию, инспектор. Мне надо вернуться домой как можно быстрее». Инспектор Тоу вздохнул. «Вы, американцы, всегда спешите. Вы когда-нибудь слышали о Багис-стрит?» «Нет». Дженнифер повернулась, чтобы получше рассмотреть инспектора Тоу. У него было подвижное лицо и выразительные глаза. Он казался весьма общительным человеком, хотя умудрился ничего не сказать за целый вечер. Машина остановилась, чтобы пропустить велорикшу. Инспектор Тоу с презрением посмотрел на сидящих в ней двух туристов. «Когда-нибудь мы уберем их с улиц города». Дженнифер и инспектор Тоу вышли из машины за квартал до Багис-стрит. «Здесь запрещено движение на автомобилях», — объяснил инспектор. Взяв Дженнифер за руку, он повел ее по тротуару. Здесь было так людно, что идти можно было с трудом. Багис-стрит была узкой улочкой, по обе стороны которой стояли лотки с овощами, фруктами, рыбой и мясом. Были здесь и маленькие ресторанчики, обслуживающие посетителей под открытым небом. Дженнифер была поражена буйством красок и запахов. Инспектор Тоу крепко сжал ее руку и потянул за собой, пробираясь через толпу. Они остановились у ресторана, все три столика которого были заняты. Инспектор схватил за руку проходящего официанта, и через несколько секунд появился владелец. Инспектор что-то сказал ему по-китайски. Хозяин подошел к одному из столиков и стал разговаривать с гостями. Те посмотрели на инспектора, быстро встали и ушли. Инспектор и Дженнифер сели за столик. «Вам что-нибудь заказать?» «Нет, спасибо». Дженнифер смотрела на людское море, заполнявшее улицу. При других обстоятельствах ей было бы здесь очень приятно. Сингапур был прекрасным городом, в котором можно получить массу удовольствий, если рядом любимый человек. «Смотрите», — сказал инспектор Тоу. «Скоро полночь». Дженнифер посмотрела по сторонам. Сначала она ничего не заметила, потом она увидела, как торговцы одновременно стали убирать свои лотки. Через 10 минут вся торговля свернулась, и владельцы киосков исчезли. «Что случилось?» — спросила Дженнифер. «Сейчас увидите». В конце улицы толпа зашумела и принялась расходиться к тротуарам. Посередине улицы шла китаянка в длинной, плотно прилегающей к телу ночной рубашке. Такой красивой девушки Дженнифер никогда еще не видела. Она шла медленно и гордо, останавливаясь у столиков и затем продолжая путь. Когда девушка проходила мимо их столика, Дженнифер смогла рассмотреть ее получше. Вблизи она казалась еще прекраснее. У нее было миловидное лицо и великолепная фигура. На ночной рубашке из белого шелка были разрезы, чтобы все могли рассмотреть ее точеные ножки и упругие груди. Дженнифер хотела задать инспектору вопрос, но тут появилась вторая девушка. Она была еще красивее, чем первая, если это только возможно. За ней шли еще две красавицы. Через минуту Багги-стрит была заполнена красивыми девушками. Здесь были индианки, китаянки и малазийки. «Это проститутки», — догадалась Дженнифер. «Да, транссексуалы». Дженнифер удивленно посмотрела на него. «Невероятно!» Повернувшись, она снова посмотрела на девушек. «В них не было ничего мужского. Вы шутите?» «Их называют Билли Бойс». Дженнифер была поражена. «Но ведь они им всем сделали операцию. Они считают себя женщинами». Он пожал плечами. «А что тут такого? От них никакого вреда. Понимаете ли, — добавил он, — проституция у нас запрещена законом. Но Билли Бойс привлекают туристов, и если они не нарушают порядок, полиция смотрит на все сквозь пальцы». Дженнифер еще раз посмотрела на девушек, останавливающихся возле столиков в поисках клиентов. «Они неплохо зарабатывают. Такса $200. Большинство девушек уже сидели за столиками, некоторые вставали и уходили вместе с клиентами. За ночь они устраивают 2-3 таких представления, — объяснил инспектор. Они приходят на Багги-стрит в полночь, а до 6 утра должны уйти, чтобы можно было снова вести торговлю сладков. Когда захотите, мы уйдем отсюда». «Я уже все посмотрела». Когда они шли по улице, Дженнифер вдруг вспомнила Кена Бейли. «Надеюсь, он счастлив», — подумала она. Возвращаясь на машине домой, Дженнифер решила, что все равно поговорит о Стефани Бьорке, несмотря на присутствие шофера. Когда машина выехала на Орчард-роуд, Дженнифер решительно сказала: «Насчет Стефана Бьорка». «Ах, да, я обо всем договорился. Вы можете встретиться с ним завтра в 10 утра».